Когда вы вошли, я как раз проверяла. Я одна такая. Они не могут обезопасить себя. Они не знают, как. Лучшее место. И не придумаешь». Она широко улыбнулась. Для взрослой она и впрямь была хороша. Но когда тебе 7, красота — не императив, а лишь абстракция. Интересно, улыбнись она мне вот так сейчас. Что бы я сделал? Отдал бы я свою душу, сердце, всего себя целиком, по первому ее слову, как мой отец. «Думаешь, так устроен этот мир?» — сказала Летти. «Думаешь, здесь все запросто?» «А вот и нет». «Конечно же, да. Что ты еще мне скажешь? Что ты со своей семьей защитишь этот мир от меня? Ты лишь одна выходишь за пределы вашей фермы, и ты попыталась связать меня, не зная моего имени. Твоя матушка на такую глупость бы не отважилась. Я не боюсь тебя, девочка». Летти пошарила в сумке. Она вытащила оттуда банку из-под варенья с прозрачным лазом, оставшимся от червя, и протянула ее Урсуле Монктон. «Вот твоя дорога назад», — сказала она. «Пока что я добренькая и хорошая. Доверься мне. Ступай обратно. Не думаю, что ты найдешь место лучше, чем то, с оранжевым небом, где мы тебя встретили. Но и туда путь не близкий. Я не могу вернуть тебя в край, откуда ты происходишь. Я спрашивала у бабушки. Она говорит, его там уже нет. Но стоит тебе вернуться, и мы подыщем тебе подходящее, похожее на него место. Где тебе будет хорошо. Где ты будешь в безопасности». Урсула Монктон встала с кровати. Она выпрямилась и посмотрела на нас. Вокруг нее больше не обвивались молнии. Но стоя вот так, нагишом, в этой комнате, она казалась страшнее, чем тогда в бурю, когда летела по воздуху. Она была взрослой. Нет, даже больше, чем взрослой. Она была старой. А я никогда еще не чувствовал себя таким маленьким. «А мне и здесь хорошо», — ответила она. «Очень, очень хорошо». И потом добавила почти с сожалением. «Ава? Нет». Я услышал шорох, треск рвущейся ветоши и приглушенные хлопки. Один за другим серые лохмотья сами отрывались от потолка. Они падали, но не прямо. Со всей комнаты они слетались к нам, как будто мы были для них магнитом. Первый кусок серой ткани приземлился мне на левую руку с тыльной стороны и там прилип. Я схватил его правой рукой и принялся отдирать. Он секунду сопротивлялся, а потом, чавкнув, отстал. Кожа под ним побледнела. Потом налилась красным, словно я сосал ее долго-долго, дольше и яростнее, чем когда-либо в жизни. Она была усыпана капельками крови. Красная жидкость сочилась из крохотных дырочек. Я дотронулся до нее, и она размазалась по руке. Тут мои ноги начали опутывать длинный бинт. Я попробовал увернуться, но кусок ткани налетел на лицо, на лоб. Еще один обернулся вокруг головы, закрыв глаза и ослепив меня. Я попытался стащить эту повязку, но другая тряпка обвелась вокруг запястий, связала их вместе, полностью спеленала мне руки, примотав их к телу. Я споткнулся и упал на пол. Когда я пытался разорвать тканы и путы, они больно сдавливали меня. Перед глазами все было серо. И я сдался. Я лежал неподвижно и только старательно дышал через щелку, которую тряпки оставили моему носу. Они держали меня, и в них ощущалась жизнь. Я лежал там и слушал. Что мне еще было делать? Урсула сказала: «Мальчишка нужен мне невредимым. Я обещала, что запру его на чердаке. Что ж, будет ему чердак. Что до тебя, маленькая девочка с фермы? Что же мне сделать с тобой? Что-нибудь этакое? Может, вывернуть тебя наизнанку? Чтобы сердце, мозги, кишки — все было снаружи, а кожа — внутри? Свяжу тебя и буду держать здесь, в комнате, и глаза твои будут вечно таращиться в темноту, вовнутрь. Я могу». «Нет», — проговорила Летти. И я поймал себя на мысли, что в голосе ее прозвучала грусть. «На самом деле не можешь. Смотри, я давала тебе шанс». «Ты уже угрожала мне. Пустые угрозы». «Эх, нет, грозить не по мне», — отрезала Летти. «Я правда хотела дать тебе шанс». И добавила. «Когда ты искала в этом мире себе подобных, неужто тебе не приходило в голову, почему эти древние твари сюда не набежали?» «Нет, никогда не приходило. Ты так радовалась, что одна здесь, а поразмыслить-то об этом и не досуг. Ба обычно зовет таких, как ты, блохами, шартах из цитадели. То бишь, она могла бы назвать вас еще как-нибудь, но мне кажется, она думает, что блохи — это смешно. Вообще, она не против вас. Она говорит, вы вполне безобидные, только чуточку туповаты».